Много лет я ничего никому не говорила, все держала в себе. «Слишком сложно объяснить», — ответила я. «Почему?» «Все можно объяснить». Я разрыдалась. Такого со мной не случалось ни разу после смерти моей собаки. Тому уже лет 12. «Вы пережили недавно какой-то шок?» — спросила она тихо. «Я встретила человека, которого считал умершим». «Это очень близкий вам человек?» «Это даже не так важно», — заявила я, силясь улыбнуться. «Я просто устала». Она вышла. Я слышала, как она выдвинула и задвинула ящичек в аптечном зале. Я по-прежнему сидела в кресле, и мне не хотелось шевелиться. Аптекарша вернулась. Она успела снять белый халат и осталась в юбке и темно-сером пуловере. Она протянула мне стакан воды, на дне которого пузырилась красная таблетка, и присела рядом на подлокотник кресла. «Подождите, пока растворится». Я не в силах была оторвать взгляд от красной пенящейся воды. Она искрилась. «Что это?» — спросила я. «То, что вам сейчас нужно». Она снова взяла меня за руку. «У вас всегда такие холодные руки?» То, как она сказала «холодные» с ударением на этом слове, напомнило мне вдруг название книги, откуда Фредерика Фосомброни читала мне по нескольку страниц каждый вечер, когда я уже лежала в постели. «Дети холодов». Я залпом выпила весь стакан, вкус был горький. Но в детстве мне приходилось пробовать и куда более горькое питье. Она принесла табуретку и подставила мне под ноги, чтобы я могла их вытянуть. «Отдохните. По-моему, вы не умеете расслабляться». Она помогла мне снять плащ, потом расстегнула молнию на сапогах и осторожно стянула их. Снова присела на подлокотник и стала щупать пульс. Прикосновение ее руки, сжимавшее мое запястье, наполнило меня ощущением покоя и безопасности. Я чувствовала, что засыпаю. И от этой мысли мне было хорошо, как в тот вечер, когда монашки усыпили меня эфиром. Это случилось незадолго до начала нашей жизни в большой квартире у Булонского леса. Я училась в пансионе и не помню, почему ждала в тот день на тротуаре. Никто за мной не пришел. Я решила перебежать улицу, и меня сбил пикап. Оказалось, что повреждена щиколотка. Меня уложили в кузов под брезент и отвезли в какое-то здание неподалеку. Я открыла глаза на кровати. Вокруг толпились монашки, одна из них склонилась надо мной. На ней был белый чепец, и она дала мне понюхать эфира. «Вы живете где-то поблизости?» Я ответила, что живу около площади Клиши и собиралась ехать домой на метро, когда мне вдруг стало плохо. Еще чуть-чуть, и я бы рассказала ей про поездку в Винсен к фальшивой смерти. Но чтобы все объяснить, мне пришлось бы забираться далеко в прошлое, может быть, даже начать с того дня, когда я ждала у дверей пансиона. Интересно, где же он находился? Скоро все разойдутся по домам, тротуар опустел, пансион заперт. Я все жду, но никто за мной не приходит. Благодаря эфиру боль из ноги ушла, и я сама не заметила, как уснула. Спустя год или два в одной из ванных комнат большой квартиры я обнаружила флакон эфира. Меня завораживал его темно-синий цвет, цвет ночного неба. Каждый раз, когда мать во время своих приступов не желала никого видеть и просила меня принести ей еду в комнату или помассировать щиколотки, я нюхала флакон, чтобы набраться храбрости. Это действительно быстро не объяснишь. Я предпочитала просто молча сидеть, вытянув ноги. «Вам лучше?» Я никогда не встречала ни у одного человека столько доброты и твердости. Надо было рассказать ей все. Умерла или не умерла моя мать в Марокко? Сомнение закрадывалось постепенно, по мере того, как я изучала содержимое коробки из-под печенья. Мое теперешнее состояние спровоцировали фотографии, особенно та, где я снята по желанию матери в студии возле Елисейских полей. Она попросила фотографа, которому только что позировала. Я очень четко помню тот день. Я сидела в студии с самого начала и теперь узнала на фотографии какие-то вещи и детали, которые врезались в мою память, впечатались в нее, можно сказать, как клеймо. Широкое тюлевое платье матери, присобранное на талии, очень тугой бархатный лиф и газовая накидка, придающая ей в этом белом освещении вид мнимой феи. И я в своем платьице, мнимый чудо-ребенок, несчастная цирковая собачка, пудель. По прошествии стольких лет, разглядывая снимки, я поняла, что, стремясь вытолкнуть меня на арену, она мечтала создать себе иллюзию, будто сама начинает все с нуля. Да, у нее не получилось, но зато теперь я должна стать звездой. Умерла или не умерла? Опасность еще не миновала. Но теперь я не одна, мне повезло. И рядом со мной есть человек, которому я все объясню. Не нужно даже ничего говорить, я просто покажу фотографии. Я поднялась с кресла. Пора было что-то сказать, но я не знала, с чего начать. Вы уверены, что держитесь на ногах? Все тот же внимательный взгляд, спокойный голос. Мы вышли из задней комнаты в аптечный зал. «Вам нужно пойти к врачу. У вас, видимо, анемия». Она смотрела мне прямо в глаза с улыбкой. «Врач вам пропишет уколы витамина В12. Но я пока вам его не даю. Вы зайдете ко мне еще». Я продолжала стоять перед ней. Пыталась оттянуть момент, когда выйду из аптеки и опять окажусь одна. «Вы как поедете?» «На метро». В этот час в метро должно быть много народу. Люди возвращаются домой из кино или с прогулки по большим бульварам. Я чувствовала, что не в состоянии выдержать дорогу на метро до гостиницы. Я боялась потеряться окончательно. И еще меня пугала пересадка на шаттле. Ни за что на свете я не хотела бы наткнуться снова на желтое пальто. Тогда все пойдет по кругу и будет повторяться в тех же местах, в те же часы, до конца. Меня затянуло в механизм старой машины. Я провожу вас. Аптекарша спасла мне жизнь в последний момент. Она погасила в зале свет и заперла дверь. Вывеска горела по-прежнему. Мы шли рядом. Я настолько к этому не привыкла, что мне даже не верилось. Я боялась с минуты на минуту проснуться у себя в комнате. Она сунула руки в карманы мехового пальто. Мне хотелось взять ее под руку, она была выше меня. «О чем вы думаете?» — спросила она и сама взяла меня под руку. Мы миновали перекресток, где я недавно очутилась, и шли теперь по той улице, в конце которой я увидела Лионский вокзал и часы. «Я думаю, что вы очень добры и теряете из-за меня массу времени». Она повернулась ко мне. Меховой воротник коснулся ее щеки. «Ничего подобного. Я вовсе не теряю время». Она замялась на секунду, потом сказала: «У вас есть родители?» Я ответила, что есть мать, которая живет в пригороде. «А отец?» «Отец?» «Он тоже, наверное, обретается в каком-нибудь пригороде, или в Париже, или где-то очень далеко в большом мире, или давно умер?» «Отец неизвестен. Я сказала это непринужденно, чтобы она не смутилась, а потом я не привыкла откровенничать». Она молчала. Я расстроила ее своими невеселыми и малоинтересными ответами, и теперь искала, чем бы их скрасить. К счастью, меня воспитывал дядя, который меня любил. И это почти не было враньем. В течение года или двух Жан Буран забирал меня к себе каждый четверг. Один раз он повел меня неподалеку от его дома, на тронную ярмарку. «Дядя? А может, он на самом деле мой отец?» Мать заметала следы и так ловко приукрашивала факты во времена квартиры у Булонского леса. Однажды она мне сказала, что не любит ничего вульгарного. И я не поняла, что она имела в виду. В ту пору, когда мы жили в большой квартире, ее звали уже не Сюзанна Шувьер. Она именовалась графиня Ольга О'Дойе. «Не хочу утомлять вас своими семейными сложностями». Она по-прежнему держала меня под руку. Мы уже были у Лионского вокзала, возле метро. Все, конец. Сейчас она оставит меня у лестниц и уйдет. Я отвезу вас на такси. Она потянула меня к вокзалу. Я так удивилась и обрадовалась, что не знала, как благодарить. Вдоль тротуара выстроилась вереница такси. Шофер ждал, чтобы я сказала, куда ехать. В конце концов, я выдавила из себя площадь Бланш. Она спросила, давно ли я живу в том районе. «Нет, всего несколько месяцев. Комната на маленькой улочке, бывшая гостиница, недорого. К тому же я нашла работу». Такси ехало по набережным и пустым воскресным улицам. «Но у вас же, наверное, есть друзья». «В Труа-Кортье. Одна из продавщиц, Мюриэль, с которой мы вместе работали, познакомила меня со своими приятелями. Она проводила с ними все субботние вечера. Некоторое время я была в их компании. Они ходили в рестораны и на дискотеки. Продавщицы, парни, недавно начавшие работать. Кто на бирже, кто в ювелирной лавке, кто у автомобильных дилеров. Заведующие отделами в магазинах. Один из них показался мне интереснее остальных. Я встречалась с ним отдельно. Он приглашал меня в ресторан и в студию 28, кинотеатр на Монмартре, где крутили старые американские фильмы. Однажды вечером после кино он повел меня в гостиницу возле Шатле. Я не противилась. Обо всех этих молодых людях и проведенных с ними вечерах у меня осталось весьма смутное воспоминание. Они мало для меня значили. Я даже забыла имя того парня. Помнила только фамилию Вурлицер. Друзей почти не осталось. Нельзя сидеть все время одной, иначе вам трудно будет сладить с мрачными мыслями. Она повернулась ко мне и смотрела с улыбкой, в которой мелькнуло что-то лукавое. Я не решалась спросить, сколько ей лет. Вероятно, лет на 10-15 больше, чем мне. Примерно столько же, сколько было моей матери в период большой квартиры и этих двух фотографий, ее и моей. Что за странная идея все-таки отправиться умирать в Марокко? «Она была не злая», — сказала мне Фредерика как-то вечером, когда мы говорили с ней о матери. «Просто ей не повезло». Она приехала в Париж совсем девочкой учиться классическому танцу в балетной школе при опере. Больше ничто на свете ее не интересовало. Потом у нее произошел несчастный случай со щиколотками, и балет пришлось бросить. В 20 лет она работала танцовщицей, но в каких-то малоизвестных ревю. У «Феррари», в «Прелюдиях», в «Мулен Блё». Все эти названия я часто слышала, когда они говорили между собой, от брюнетки, которая не любила мою мать и тоже работала в этих местах. «Понимаешь», — сказала мне Фредерика, — «из-за истории со щиколотками она оказалась все равно, что скаковая лошадь, у которой повреждены ноги, ее отправляют на бойню». Аптекарша наклонилась ко мне. «Постарайтесь прогнать хандру. Закройте глаза и вспомните о чем-нибудь приятном. Мы выехали на улицу Риволи, не там, где Лувр, а в другом конце, и остановились на красный свет, хотя вокруг не было ни машин, ни пешеходов. Справа горела неоновая вывеска джаз-клуба, затерянная среди глухих черных фасадов. Некоторые буквы потухли, и название невозможно было прочесть. Я ходила туда однажды, в воскресенье, вместе с остальными. Мы сидели внизу, в погребке, где играл старый оркестр. Если бы не мы, им, скорее всего, не для кого было бы играть в тот вечер. Около полуночи, когда мы поднялись из погребка вместе с парнем по фамилии Ворлицер, я ощутила вдруг очень остро свое одиночество. Пустынная улица Риволи, январский холод. Он предложил пойти в гостиницу. Я уже знала эту гостиницу с крутой лестницей и сладковатым запахом гнили. Мне пришло в голову, что в подобных гостиницах оказывалась, вероятно, и моя мать, такими же воскресными вечерами, когда ей было столько же лет, сколько мне, и ее звали Сюзанна Шувер. Я не хотела, чтобы все повторилось, и бросилась бежать, я бежала под аркадами. Я попросила шофера остановиться на бульваре Клиши, возле моей улицы. Пора было прощаться, я повернулась к аптекарше. Спасибо, что вы меня довезли. Я искала предлог, чтобы ее задержать. В конце концов, время не такое уж позднее. Можно поужинать вместе в кафе на площади Бланш. Но она сама сказала: «Мне хочется посмотреть, как вы живете». Мы вылезли из такси, сворачивая на улицу Кусту. Я вдруг ощутила странную легкость. Впервые я шла по этой улице с кем-то. Вечерами, когда я возвращалась одна и подходила к улице Кусту, мне начинало казаться, будто я из настоящего попадаю куда-то, где время остановилось, и меня охватывал страх, что я не смогу больше пересечь эту границу и снова очутиться на площади Бланш, где жизнь продолжается». Я говорила себе, что навсегда останусь пленницей этой крохотной улицы и этой комнаты, как спящая красавица. Но сегодня я шла не одна, и все вокруг было просто безобидной декорацией из папье-маше. Мы шли по правой стороне. Теперь уже я сама взяла ее под руку. Она, похоже, нисколько не удивлялась, что ее сюда занесло. Мы миновали длинное здание в начале улицы, потом кабаре с коридором, уходившим в полумрак. Она подняла голову и посмотрела на черную вывеску над дверью. «Небытие». «Вы были там?» Я ответила, что нет. «Вряд ли там очень весело». Вечерами по пути домой я всегда боялась, вдруг меня затянет в этот коридор, засосет. Как будто законы земного притяжения там уже не действуют. Я из суеверия старалась ходить по другой стороне улицы. На прошлой неделе мне приснилось, что я вошла в небытие. Темнота. Загорается прожектор, и его абсолютно белый холодный свет озаряет маленькую сцену и зал, где я сижу за круглым столиком. За другими столиками я вижу неподвижных мужчин и женщин и понимаю, что это мертвецы. Я проснулась в ужасе, кажется, от собственного крика. Мы дошли до дома 11. Вы увидите, тут не очень уютно. Боюсь, у меня беспорядок. Какие пустяки! Кто-то взял меня, наконец, под защиту. Мне больше не надо ничего бояться или стыдиться. Я шла впереди нее по лестнице, потом по коридору. Она ничего не говорила. Просто следовала за мной совершенно невозмутимо, как будто не в первый раз. Я открыла дверь и зажгла свет. Слава богу, кровать застелена, а одежда убрана в шкаф. Только мое пальто висело на ручке окна. Она сразу направилась к окну и сказала все так же спокойно. «Тут у вас не слишком шумно?» «Нет, нет». Внизу лежал перекресток с коротенькой улицей Пюже, по которой я часто ходила напрямик к площади Бланш. Там был бар «Кантер» с желтым деревянным фасадом. Однажды вечером, очень поздно, я зашла туда купить сигарет. У стойки сидели двое черноволосых парней и женщина. В глубине за столиком несколько человек играли в карты в тяжелом молчании. Мне сказали, что я должна что-нибудь заказать, иначе мне не продадут сигареты. И один из парней заказал для меня стакан виски, который я выпила залпом, чтобы побыстрее с этим покончить. Он спросил, живу ли я с родителями. Какая-то непонятная там была обстановка. Она прижалась лбом к стеклу. Я сказала, что вид отсюда не ахти. Ее удивило отсутствие ставен и занавесок. Это не мешает мне спать? Нет, я прекрасно обхожусь без занавесок. Единственное, чего действительно недостает, так это кресло или хотя бы стула. Но до сих пор сюда ко мне ни разу не приходили гости. Она села на край кровати, спросила, не лучше ли мне? «Да, конечно, намного лучше, чем когда я увидела издали вывеску аптеки. Если бы не этот маяк, не знаю, что бы со мной усталось». Я хотела предложить ей поужинать вместе в кафе на площади Бланш, но чтобы пригласить ее, мне не хватало денег. Сейчас она уйдет, и я останусь тут одна. Это было еще страшнее, чем когда я думала, что она высадит меня из такси и уедет. «А как у вас с работой? Все в порядке?» Может быть, я обольщалась, но, по-моему, она и в самом деле беспокоилась за меня. «Я работаю с одним моим другом», — ответила я. «Мы переводим передачи иностранных радиостанций». Как бы отнесся Мура Бадмаев к такому вранью. Но мне не хотелось сейчас рассказывать про агентство Тейлора. Веру, Володье, ее мужа и дочку — все это вызывало у меня безотчетный страх. «Вы знаете много языков?» Я прочла в ее глазах уважение. «Как мне хотелось, чтобы моя выдумка оказалась правдой. Не столько я, сколько мой друг. Я пока просто студентка, учусь в школе восточных языков». «Студентка». Это слово всегда меня волновало и звучало как нечто недосягаемое. Полагаю, у немки не было даже аттестата об окончании средней школы. Она писала с ошибками, которых никто не замечал из-за ее размашистого почерка. Я тоже бросила школу в 14 лет. «Так вы студентка?» Похоже, она успокоилась на мой счет. Я хотела успокоить ее окончательно и сказала... «Это дядя посоветовал мне поступить в школу восточных языков, он сам профессор». Мне представилась квартира в университетском районе, плохо мне знакомым и расположенном, по моим соображениям, вокруг пантеона. И мой дядя за письменным столом под лампой, склонившийся над древней книгой. «Профессор чего?» — она улыбалась. Верила ли она тому, что я наплела? «Философии». Я подумала об этом человеке, с которым проводила четверги во времена квартиры у Булонского леса, о моем дяде, как мать его называла, по имени Жан Боран. Мы с ним развлекались, слушая эхо в большом пустом гараже. Он был молодой, с парижским выговором, водил меня на перекресток стрелков — и на тронную ярмарку недалеко от гаража. Всегда носил галстук с булавкой и цепочку на правом запястье. Говорил, что это подарок моей матери. Он ее называл Сюзанна. Он не одобрил бы меня, когда я сказала, будто он профессор философии. Зачем врать? Тем более этой женщине, которая так явно ко мне расположена. «Ну, не буду мешать вам спать». «А вы не могли бы остаться у меня ночевать?» Как будто кто-то произнес это за меня. Я сама поразилась, и мне стало стыдно. Но она и бровью не повела. «Вы боитесь остаться одна?» Она села на кровать рядом со мной. Посмотрела мне прямо в глаза. И этот взгляд, в отличие от взгляда моей матери на картине Толи Сунгурова, был ласковый. «Хорошо, я останусь, если вам так спокойнее». И привычным усталым жестом сбросила туфли. Как будто каждый день в это время сбрасывала туфли в этой самой комнате. Она легла на кровать, не снимая пальто. Я продолжала сидеть неподвижно. «Ложитесь, вам нужно поспать».